Глава 20. Магия руна работает слишком сильно. В тот день, пожалуй, был одним из самых счастливых дней, проведенных мною в лагере, что, вероятно, только подтверждает факт. Никогда не знаешь, когда именно стоит ожидать удар. Гровер заявил, что сможет провести остаток лета с нами, прежде чем возобновить поиск пана. Мой друг-сатир произвел такое глубокое впечатление на совет парнокопытных старейшин тем, что вернулся живым и расчистил путь будущим исследователям, что ему предоставили двухмесячный отпуск и подарили новый набор тростниковых дудочек. Единственной отрицательной стороной этого события оказалось то, что Гровер настаивал на своем праве играть на дудочках весь день, а его исполнительское мастерство нисколько не улучшилось. Когда он играл MCA, клубничные побеги начинали понемногу сходить с ума, цепляя нас за ноги так, будто хотели задушить. Думаю, это была не их вина. Гровер признался, что теперь, когда мы одни, лицом к лицу, он может уничтожить эмпатическую связь между нами, на что я ответил. Если его это устраивает, я против такого рода общения не возражаю. Сатир отложил свои дудочки и в упор посмотрел на меня. «Но если я снова окажусь в беде, ты тоже подвергнешься опасности, Перси, ты можешь умереть. Если ты снова во что-нибудь вляпаешься, я хочу об этом знать. И я снова приду тебе на выручку, Супермен, иначе быть не может». В конце концов, он согласился не уничтожать связь между нами и вернулся к прежнему занятию – наигрывать MCA, растущей клубники. И мне не понадобилось никакой внутренней связи с растениями, чтобы ощутить, что они думают по поводу музыкальных упражнений моего друга. Позже, во время занятий по стрельбе из рука, Херон отозвал меня в сторону и сказал, что уладил все мои проблемы с преподавателями Мэри Узер. Школа больше не обвиняет меня во взрыве спортивного зала. И полиция меня больше не разыскивает. «Как тебе это удалось?» — спросил я. В глазах Херона промелькнула искорка. «Я просто предположил, что все эти люди видели в тот день нечто совершенно другое. Ну, скажем, взрыв котла, в котором ты совершенно не виноват». «Ты так просто сказал это, и они купились?» «Я немного поупражнялся с туманом. Когда-нибудь, когда ты будешь готов, я покажу тебе, кто это. То есть я могу вернуться в Мэри Узер на будущий год?» «О, нет. Они тебя все-таки исключили. Твой классный руководитель, мистер Бонсай, как же он выразился, настаивает на том, что у тебя искаженная карма, разрушающая всю образовательную ауру школы». Херон многозначительно приподнял брови и помолчал. «Но проблем с законом у тебя теперь нет, что стало большим облегчением для твоей матушки. Кстати говоря, он отстегнул от колчана свой сотовый телефон и дал его мне. По-моему, ты давно ей не звонил. Надо было пережить только несколько первых минут». «Перси Джексон, о чем ты думал? Даже не представляешь, как я переволновалась, узнав, что ты сбежал из лагеря без разрешения и все ради того, чтобы отправиться на какие-то опасные розыски и перепугал меня до полусмерти!» Но, наконец, она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Как же я рада, что ты в безопасности!» Великое достоинство характера моей мамы. Она не умеет подолгу сердиться. Пробует, конечно, но это не в ее натуре. «Прости, мам», — сказал я, — «я больше не буду тебя пугать. Не обещай мне таких вещей, Перси. Ты сам прекрасно знаешь, что это только ухудшит ситуацию». Мама постаралась произнести это как можно непринужденнее, но я-то знал, что она была по-настоящему расстроена. Я хотел сказать что-нибудь, чтобы утешить ее, но понимал, она права. Будучи полукровкой, я постоянно стану делать то, что заставит ее тревожиться, и с возрастом опасности, которые мне угрожают, только увеличится. «Я могу ненадолго заехать домой», — предположил я. «Нет-нет, оставайся в лагере, тренируйся. Ты делай все, что необходимо. Но на будущий школьный год ты ведь приедешь домой?» «Да, конечно. Если найдется такая школа, которая меня примет». «Мы что-нибудь подыщем, дорогой», — вздохнула мама. «Какое-нибудь место, где нас еще не знают». Что касается Тайсона, обитатели лагеря относились к нему как к герою. Я был бы счастлив по-прежнему жить с ним в одном домике, но в тот же вечер, когда мы сидели на песке в дюне, откуда открывался вид на Лонг-Айленд, Тайсон сделал заявление, которое застало меня врасплох. «Прошлой ночью я видел во сне папу», — сказал он. «Он хочет, чтобы я навестил его». Я подумал, уж не шутит ли он, но Тайсон шутить не умел. «Посейдон обратился к тебе с посланием во сне?» — Тайсон кивнул. «Хочет, чтобы я на оставшуюся часть лета перебрался под воду. Учился бы в кузницах у циклопов. Назвал это интернатом?» «Да». Я принял это к сведению. Признаюсь, я почувствовал себя легкую зависть. Посейдон никогда не приглашал меня в свое подводное царство. Но потом я подумал, неужели Тайсон уезжает? И когда ты отправляешься? Спросил я. Сейчас. Сейчас? То есть прямо сейчас? Сейчас. Я пристально посмотрел на волны бившегося о побережье Лонг-Айленда. В лучах заката поверхность воды слегка отливала красным. «Рад за тебя, дружище», — выдавил я. «Серьезно?» «Тяжело оставлять тебя, мой новый брат», — голос его дрожал. «Но мне хочется заняться делом. Оружие для лагеря. Оно вам понадобится». К сожалению, я знал, что Тайсон прав. Руно не разрешало всех проблем лагеря. По-прежнему где-то там был Лука, собиравший войско на борту принцессы Андромеды. Кронос по-прежнему обретал новую форму в своем золотом саркофаге. «Рано или поздно нам придется с ним сразиться». «Ты сделаешь самое лучшее оружие, которое когда-либо видел свет», — сказал я Тайсону. Я с гордостью посмотрел на свои часы. «Спорю, они, помимо всего прочего, показывают точное время». «Братья помогают друг другу», — Тайсон шмыгнул носом. «Ты мой брат», — подтвердил я. «Никто больше в этом не сомневается». Циклоп хлопнул меня по спине, да так сильно, что я чуть был не свалился в песок. Затем он вытер слезу, готовую скатиться у него по щеке, и встал. «Используй щит, Перси». «Конечно, Верзила. Однажды он спасет тебе жизнь». Он произнес это как-то нечто собой разумеющееся, и я задумался, уж не способен ли единственный глаз циклопа заглядывать в будущее. Тайсон подошел к самой воде и свистнул. Морской конь по имени Радуга взвился над водой ему навстречу. Я проследил взглядом, как оба они скользят все дальше в чертоге Посейдона. Когда Тайсон и Радуга скрылись из виду, я посмотрел на свои новые часы. Я нажал на кнопку, и щит, раскрутившись по спирали, приобрел боевые размеры. На бронзе были отчеканены сцены в древнегреческом стиле, изображавшие наши летние приключения. Аннабет, поражающая ножом Листригона, мое сражение с бронзовыми быками на холме полукровок, Тайсон верхом на Радге, мчащийся навстречу принцессе Андромеде, Бирмингем, палящий из пушек по Харибде. Я пробежал пальцами по картинке, изображающей сражение Тайсона с Гидрой. Циклоп держал в руках высоко поднятую коробку с пончиками из Чудо-Юда. Я старался приободриться, но на душе царила печаль. Я понимал, что Тайсона ожидают разные чудеса и диковины на дне океана, но я уже скучал по тому, что ушло вместе с ним. Его восторг при виде лошадей, умение голыми руками крушить металл и подправлять колесницы. А как он завязывал узлом плохих парней? Я примирился даже с его храпом на соседней койке, таким оглушительным, словно там происходит землетрясение. «Эй, Перси!» Я обернулся. На гребне дюны стояли Аннабет и Гровер. Я подумал, уж не попал ли мне в глаз песок, потому что я постоянно моргал. «Тайсон», — сказал я им, — «он должен был уйти». «Мы знаем», — мягко произнесла Аннабет. «От Херона, кузницы циклопов». Гровер придвинул плечами. «Кто-то рассказывал, что еда там просто ужасная, а энчилады вообще нет». Аннабет протянула мне руку. «Пошли, рыбьи мозги, пора ужинать». Мы вернулись втроем, как в старые времена. В ту ночь буря бушевала, обойдя стороной лагерь полукровок, как это и бывало в обыкновении у бурь. Молнии вспыхивали на горизонте, волны прибоя тяжело ударялись о берег, но ни капли дождя не упало на нашу долину. Мы снова находились под защитой. На сей раз благодаря руну, опечатавшему изнутри наши волшебные границы. И все же сны снились мне тревожные. Я слышал голос Крона, насмехающийся надо мной из глубин Тартара. «Полифем сидит в своей пещере, юный герой, веря в то, что одержал великую победу. Не предаешься ли подобному самообману ты?» Леденящее сердце смех Титана отдавался в темноте. Потом сны изменились. Я сопровождал Тайсона на дно моря, ко дворцу Посейдона. Дворец представлял собой просторное помещение, окутанное синим полумраком, пол которого был выложен жемчугом. И там, на коралловом троне, восседал мой отец, одетый, как простой рыбак, в шорты цвета хаки и выцветшую от солнца футболку. Я посмотрел в его загорелое обветренное лицо, глубокие зеленые глаза, и он сказал мне всего слова. «Держись крепче». Я проснулся мгновенно. Кто-то калашматил в дверь домика. Потом она распахнулась, и внутрь, даже не спрашивая разрешения, ворвался Гровер. «Перси!» — задыхаясь, выговорил он. «Аннабет, там, на холме, она...» Выражение его глаз свидетельствовало. Случилось нечто ужасное. В ту ночь Аннабет несла дежурство, охраняя руну. Если что-то случилось... Я отшвырнул одеяло. Кровь стала у меня в жилах. натянул какую-то одежду, пока Гроувер, запинаясь, пытался составить связанную фразу. «Она лежит там, просто лежит!» Я выбежал наружу и помчался к центральному двору. Гроувер старался не отставать. Едва рассвело, но весь лагерь уже переполошился. Видимо, слух о том, что случилось нечто серьезное, быстро распространялся. Иные обитатели лагеря поспешно направлялись к холму полукровок. Сатиры, нимфы и герои в странном облачении, состоящем из пижам и боевых доспехов. Я услышал топот лошадиных копыт. Это Херон галопом скакал за ним. Вид у него был мрачный. «Это правда?» — спросил он Гроувера. В ответ сатир смог только кивнуть. Я хотел спросить, что происходит, но Херон схватил меня за рубаху и без малейших усилий закинул себе на спину. Вместе мы мигом очутились на вершине холма, где уже начала собираться небольшая толпа. Я ожидал, что руно исчезло с сосновой ветки, но оно по-прежнему висело на месте, поблескивая в первых лучах зари. Разразилась буря, и небо стало кроваво-красным. «Будь проклят, повелитель титанов!» — сказал Херон. «Он снова перехитрил нас, отыграв себе еще один шанс контролировать пророчество». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. «Руно!» — ответил Херон. «Руно слишком хорошо выполнило свою работу». Мы проскакали вперед, все расступились перед нами. У подножья дерева лежала девушка, кажется, она была без сознания. Другая, в греческих доспехах, стояла рядом с ней на коленях. Кровь шумела у меня в ушах, я не мог мыслить связно. На Аннабет напали? Тогда почему руно все еще там? Само дерево выглядело замечательно, полнокровное и здоровое, пропитанное токами, исходившими от золотого руна. «Руно исцелило дерево», — сказал Херон режущим слух голосом. «И яд был не единственным, что оно исторгнуло». Тут я заметил, что на земле лежит не Аннабет. Она-то как раз была в доспехах и преклонила колени перед девушкой, находящейся без сознания. Увидев нас, она бы вскочила и подбежала к Херону. Она все так неожиданно. Слезы ручьем катились из ее глаз, но я все еще ничего не понимал. Происходящее слишком ошеломило меня, чтобы я мог вникнуть в его смысл. Соскочив со спины Херона, я бросился к лежащей на земле девушке. «Перси, не спеши!» — окликнул меня Херон. Я опустился на колени рядом с ней. У девушки были короткие черные волосы и веснушки по всему носу. Она была сложена как стайер, легкая и крепкая, а одежда ее представляла какую-то смесь панк-стиля и готики. Черная футболка, черные потрепанные джинсы и кожаная куртка с кучей металлических значков рок-групп, про которые я даже никогда не слышал. Девушка была не из лагеря. Я не узнавал в ней жительницу какого-либо из домиков. И все же у меня возникло пристранное чувство, что где-то я ее уже видел. «Все правильно», — сказал за моей спиной Гроувер, задыхаясь после подъема на холм. «Но просто не верится». Никто больше к девушке не приближался. Я положил руку ей на лоб. Он был холодным, но кончики пальцев у меня защипало, как от ожога. «Ей нужны нектары амброзия», — сказал я. Совершенно очевидно, что она была полукровкой, неважно, из лагеря или нет. Я чувствовал это по одному прикосновению, и я не понимал, почему все так напуганы. Я взял девушку за плечи и усадил ее. Голова лежала на моем плече. «Ну чего вы встали?» — выкрикнул я остальным. «Что с вами, ребята? Давайте перенесем ее в большой дом!» Никто не шелохнулся, даже Херон. Все словно впали в ступор. Затем девушка прерывисто вздохнула, закашлялась и приподняла веки. У нее были яркие, невероятно голубые глаза. Девушка удивленно уставилась на меня. Ее била дрожь. Взгляд казался полубезумным. «Кто ты?» «Меня зовут Перси Джексон», — сказал я. «Теперь ты в безопасности». «Какой странный сон». «Все окей». «Будто я умираю». «Нет», — заверил ее я. «С тобой все в порядке. Как тебя зовут?» В этот момент я и понял. Даже прежде, чем она ответила. Голубые глаза девушки смотрели на меня в упор, и я осознал, зачем затеевать все эти поиски золотого руна. И попытка отравить дерево тоже. Кронос сделал все это, чтобы ввести в шахматную партию еще одну фигуру, еще один шанс контролировать пророчество. Херон, Аннабет и Гроувер, для которых это событие должно было стать праздником, переживали сильное потрясение, думая о том, что оно может означать для будущего. А я обнимал ту, кому предназначено было стать моим лучшим другом, а возможно и моим злейшим врагом. «Меня зовут Талия», — сказала девушка. «Я дочь Зевса». Рик Риордан, Перси Джексон и Море Чудовищ. Информацию и новости о выходе третьей книги, четвертой книги, всех последующих книг вы можете узнать на сайте povorina79.narod2.ru. Там же вы можете оставить свои предложения, пожелания и все отзывы и так далее. Книгу для вас читала ХМС. Спасибо за внимание.